Автор. Трудно освоиться в Америке, особенно после долгого перерыва. Все здесь не так. Унитаз наполнен водой, и все держит на поверхности, пока не спустишь. Душ не гибкий, как у нас, а торчит железным джином. Резко распрямившись, чуть голову не разбил. Потрогал. Шишка будет. Вышел, прилег. Невыносимо душно. Кондишна в этом клоповнике нет. Подергал окно. Не как у нас открывается. Форчик нет. Надо всю раму поднимать вверх рывком. Наконец поднял, но тут же упал вниз. Я упал. Полежал, потом пошел на штурм снова. Приехал в Америку, действуй. Наконец закрепил раму, высунулся во двор. Душный колодец без продува. Вдоль стен змеятся ржавые лестницы. Да, судя по обшарпанности, в этом райончике могут и влезть. Пришлось опустить окно и рухнуть на койку. Ну и что? Нафига ты сюда приехал? Хэппи-эндом не пахнет тут, кто-то забарабанил в дверь. Видимо, гангстеры. Налетай. Я распахнул номер. Вот это да! В дверях стоял Валера Голод, старый ленинградский приятель. Не виделись 60... Не помню уж какого. Был диссидент, умеренный, впрочем, в основном по кухням бушевал, переводил прозу с английского. Всегда был возбужден, то недоволен, то дико счастлив. Потом исчез. Крупный американский адвокат. Маленький заика. Это сколько ж упорства, цепкости, сообразительности пришлось ему проявить, чтобы так подняться. Впрочем, почти не изменился на вид. Как вскоре выяснилось, так же заикается и беспрерывно матерится, или только на радостях. Только костюм, темный, роскошный, да блеснувшая булавка на галстуке, да уложенный четкий пробор в мелких кудрях, а так все такой же. «Валера, тарам-тарарам, что ты тут делаешь, а? Быстро пошли, ну погоди, давай хоть обнимемся. Ага, да, задудохался сегодня». Мы обнялись. «Ну все, все, поехали. Куда? Решим? Ну, мне как-то неудобно. Ну, давай хоть бы спустимся в мой Линкольн. У меня там кондишн, а тут буквально нечем дышать. Пошли!» «Этих наших орлят, — говорил тезка. Мы плавно двигались в строю шикарных машин. Буквально приходится держать за руки. Что они тут творят?» Кинув руль, он вдруг схватился руками за голову. Линкольн, к счастью, никуда не нырнул. «Это тоже и к нашей миссии относится?» — поинтересовался я. Он смотрел на меня некоторое время. В глазах его прыгали черти. «Не сказать, сказать. А-а-а!» Он, наконец, смахнул крохотной ладошкой. «Ты лучше не думай об этом. Расскажи лучше, как там наши». Наши, как выяснилось, оказались здесь. Пока мы с ним ехали через Бруклин, по Оушен-Вей, широкому бульвару, все прохожие в черных цилиндрах с закрученными пейсами, выяснилось, что из наших общих друзей никого не осталось. В смысле, на Невских берегах. «И Вичка здесь!» — он то и дело бросал руль, хлопая по коленям. «И ты знаешь номер ее?» Некоторые интонации все же выдавали, что он долгое время жил не у нас. «Центр ностальгии многих русских, еврейских, наших, Брайтон-Бич. Темная улица под железной крышей. По ней грохочет сабвей. Как выяснилось, этот центр ностальгии для меня. Как только мы вошли в ресторан «Людмила» недалеко от берега Атлантического океана, мы сразу оказались в 80-х годах. Люди уезжали оттуда из-за неприятия той страны, того времени. И... о, парадокс! Теперь та страна и то время есть только тут. Лишь бы... Сердце мое вдруг жалось. Женщины наши были такими тучными, носили переливающиеся платья и высокие прически, и лишь тогда наши собирались в ресторанах вот так, целыми учреждениями, с директором и главным бухгалтером во главе стола. И также таинственно гас свет во всем зале, и луч упирался в изогнувшуюся, переливающуюся радугой женщину, стоящую на руках, акробатический этюд, Максимум эротики, что допускалось тогда, только тут это сохранилось. И только у нас, и только тогда, чуть выпив, все кидались в пляс под оркестр, колыхаясь с роскошными телесами. Теперь это ушло, и нигде в мире я уже больше этого не встречал, и вдруг живо. Мы с Валерой таяли, оказавшись вдруг в нашей молодости. Но суровая реальность проступала и здесь. Лицо Валеры, растроганное, красное, вдруг приблизилось, и он произнес: «Тебя Зота в гостинице поселил. Мой совет — сваливай оттуда. Нечисто там». «Ты имеешь в виду в гостинице?» — изумился я. «Так, я имею в виду Зотова и всю его компанию. Мне, как лоеру, положено со всякой шушерой дело иметь, а ты держись подальше от них». «А что?» — меня прошипот вовлип, да еще на чужбине. «Я 20 лет в России не был, но знаю, похоже, все лучше тебя. Это ж типичная пирамида перед тобой. Там лохов кинули, деньги забрали их, теперь тут изображают просвещенных меценатов. Давай лучше я тебя с настоящими людьми тут сведу. Саша Цаплин, компания «Надежда», тот всерьез усыновлением больных русских ребят занимается. По всей России мотается, вчера из Красноярска прилетел. Раньше помогал Джуди, теперь сам. Все, едем сейчас к нему». «Так ночью же, я тебе говорю. Отличный мужик, едем. Правда, я в Нью-Джерси, где он женился, не был у него, разыщем». И вот неугомонный Валера мчал меня уже в нью-йоркской ночи. Мы летели по бесконечному мосту над океаном. Мост разветвлялся, переплетался с другими, и все это над океанской бездной. Валера неотрывно смотрел на указатели, но на какой-то один номер мы ошиблись, и вдруг оказалось, что мы с прежней бешеной скоростью мчимся уже обратно. Валера выругался, мы поехали ночевать к нему в Квинс. Утром он с трудом растолкал меня. Мы всю ночь с ним пили водку и спорили, как когда-то в 60-х делали это сотни раз. Теперь это бывает только здесь. И, думаю, редко теперь же нет в нас тех сил. Валера, однако, был бодр, даже на терпении подпрыгивал. Мы прошли с ним через милый зеленый райончик, часть Квинса самая респектабельная, и сели в электричку. Из подземного перехода мы вышли на 34-ю улицу, напротив огромной стеклянной Пенсильвании Стейшн. Америка казалась мне привычной, будто я здесь долго жил. Валера, однако, дрожала на терпение, торопясь мне все здесь показать. Он вдруг схватил мою руку и стал подушечками моих пальцев гладить стенку подземного перехода. — Ну, понял? — Что, пупырышки нащупал? — Какие пупырышки? — Ах, да, что это? — Азбука Бройля для слепых, чтоб сами могли найти дорогу. Конечно, не могут спросить, но не хотят унижаться. Здесь не принято людей унижать. Он гордо выпрямился. — Здорово, — сказал я. При выходе наверх на солнечном углу сидел здоровый, почти голый негр с какой-то табличкой на груди. — Видел? — Читай, — указал мне на него Валера. — $2 take me fa. — За $2 ты можешь послать меня далеко? — Точно! — восхитился Валера, потом быстро подошел к негру, о чем-то поговорил с ним, потом потрепал своей маленькой ручонкой его по могучему плечу и, сияя, вернулся ко мне. — Понял? — Да, — произнес я не совсем уверенно. — Вот так, — произнес он торжественно, — в самом центре Нью-Йорка, в респектабельном районе, сидит почти голый негр, и все уважают его. И я, преуспевающий адвокат, говорю с ним на равных, и он не видит в этом ничего противоестественного. Ты понял, нет? Потом мы вошли в большой мраморный холл офис-билдинга, где была контора Игоря Зотова. Валера, глянув на часы, сказал, что мы успеем еще перекусить. Мы вошли в буфет на первом этаже. — Ты понял, свежайшие булочки! — воскликнул он. Я хотел было сказать, что свежайшие булочки есть теперь и у нас, но, поглядев на него, поддался его энтузиазму и съел две.